Еще 3 месяца, и мы выпускницы. Дарина Громова и Катя Миланская – две мои лучшие подруги и по совместительству одноклассницы. Барышни, они строптивые, поэтому в детстве частенько приходилось их разнимать. Дарина – самая высокая в классе, брюнетка с темно-карими глазами. Катюшка – миниатюрная блондинка, как и я, правда, уже с 4-м размером груди. В общем, красотки хоть куда. «Аня, ну хоть ты идешь!» Не унимается Ленка Спиридонова, первая модница в нашем классе, но при этом очень добрая девочка. Правда, Дарину она побаивается. Неудивительно, так как нашу чернявую красавицу боятся все одноклассники, часть учителей и даже директор школы. Особенно после одного случая годичной давности. Ленка была влюблена в Олега Воронцова, тогда еще ученика 10 класса, а этот, как выразилась Спиридонова, придурок, взял да и обратил внимание на Дарину. Моя подруга его, естественно, послала, еще и с нами поделилась на всю женскую раздевалку, рассказывая, какой Воронцов идиот. О чувствах Ленки она не знала, поэтому разразился скандал. Еле растащили, но неприязнь у них осталась. Особенно мы все любим наблюдать за их перепалками. Прямо как сейчас. «Она никуда не идет», — произносит строгим голосом Дарина, продолжая переписывать задачу. «Громова, какая ты зануда!» — надувает губы Ленка, складывая руки на груди. «Сама не хочешь и Анютку не пускаешь!» «Вот скажи мне, Спиридонова, что там такого, чего я не видела до этого?» Подруга смотрит на одноклассницу в упор. «Очередной мажор со смазливой мордахой! На что там смотреть?» Тем более 3 месяца до окончания школы, и он свалит куда-нибудь, например, в столицу. С таким-то папой грех не свалить из нашего городишки. И останемся мы с разбитым сердцем». Дарина демонстративно прикладывает руку к левой груди и закатывает глаза. «Израненной душой и ненавистью ко всему мужскому полу. Оно тебе надо?» «Какая ты злая, Громова!» — кривится Ленка. «Может, это моя судьба? А ты так обламываешь!» «У тебя, Спиридонова, что не понедельник, так новая жизнь с новой любовью!» — кривится Дарина. «И все, как на подбор, твоя будущая судьба! Лучше простых смертных люби, чем мажоров!» «Ань, ну пойдем!» — продолжает ныть Ленка. «Блин, Спиридонова, ты достала уже с этим мажором!» Дарина начинает нервничать. «Если так хочется, сама и сходи!» «Стремно самой!» — кривит губы наша одноклассница. «А толпой не так заметно. Говорят, там девчонки из 11-го Б чуть не подрались из-за того, кто с ним сидеть будет. Еле разняли. Даже алгебру сорвали. Юлька Фролова чуть волосы не повырывала Машке Соловьевой». «Идиотки тупоголовые!» — ворчит Дарина и снова утыкается в задачу по физике. Спиридонова надувает губы, но молчит, понимая всю бесперспективность уговорить Дарину пойти посмотреть на новенького 11-классника. Конечно, глупо, по моему мнению, переводить ребенка в новую школу за 3 месяца до окончания 11 класса. Но это, по сути, не мое дело. Антон Старожилов, единственный сын нового главного врача нашей областной больницы, произвел полный фурор среди старшеклассниц за 2 дня пребывания в школе. Мне еще не довелось его лицезреть, но я, как и все, тоже не против хотя бы посмотреть издалека. Но против напора Дарины не устоять. «Девчонки, айда на новенького смотреть!» В кабинет залетает Катюха, наша 3-я подружка. «Видела краем глаза, красавчик!» «Миланская!» — стонет Дарина. «И ты туда же!» «А чем я хуже всех?» Катюха останавливается рядом с Ленкой. «Мне тоже интересно. А вдруг это моя судьба?» «О, боже!» — вздыхает Дарина, а я начинаю громко смеяться. «Много вас, судьбоносных особ, на одного мажора!» «Громова, ну пойдем!» — снова хнычет Спиридонова. Дарина поворачивает голову в мою сторону, а я пожимаю плечами. Девушка крутит головой, после откладывает ручку в сторону и встает. «Ладно, уговорили!» Ворчит, вылезая из-за парты, а 2 блондинки возле доски начинают скакать от радости. По дороге к нашей компании прибивается еще Анжела Мохова, полненькая темноволосая девушка, которая вечно борется с лишним весом, испытывая без конца и края всевозможные диеты. Дарина ворчит свое любимое «И ты туда же», но идет вместе с нами. Останавливаемся в сторонке, наблюдая, как возле окна в окружении симпатичного паренька стоит толпа народа, а девчонки такими же кучками, как и наша, наблюдают со стороны. Еще бы, такая знаменитость и у нас в школе. Симпатичный – это мягко сказано. Красивый, очень красивый. С самой очаровательной улыбкой, которую я когда-либо видела в жизни. Замираю на месте с широко открытыми глазами, глядя на новенького и не замечая никого вокруг. Девчонки о чем-то перешептываются, а я продолжаю стоять на месте, пребывая в какой-то эйфории от увиденного. Из мечтаний меня выводит голос Дарины над ухом. «Не вздумай в него влюбиться!» Поворачиваю медленно голову лицом к подруге. «Лучше не надо!» «Что?» Не понимаю ее иронии. «Говорю, не смотри так на него!» Обнимает меня за плечи, разворачивая спиной к красавчику. «Поверь, он не для тебя. Поиграет и бросит!» Говорит на ходу, когда мы направляемся в наш кабинет. «Такие, как он, Анют, не умеют любить. Для них не существует таких понятий, как ответственность, порядочность и доброта. И уж, конечно же, — заводит меня в кабинет, — не знают, что такое любовь». В этот момент звонит звонок, и мы рассаживаемся по своим местам. Сижу я на третьей парте среднего ряда. Дарина за моей спиной. А рядом плюхается на место Мишка Андреев, который, если не врет, конечно же, влюблен в меня еще с младших классов. «Ходили смотреть на новенького?» — спрашивает шепотом Андреев, когда уже начался урок. «Я за компанию со Спиридоновой и Миланской. Зачем-то начинаю оправдываться». «Ага», — кивает Мишка. «Видел я, как ты пялилась на него». «Завязывай!» — шиплю в ответ. «Это не твое дело, если уж на то пошло. На кого хочу, на того и пялюсь. Лучше скажи, откуда сам его знаешь?» «Сосед мой по лестничной клетке». Мишка бурчит в ответ. «Попросил ввести его в курс школьной жизни, так как он тут никого не знает». Учительница делает нам замечание, и мы замолкаем. А уже на следующий день я прохожу по коридору мимо стоящих возле окна Мишки и Антона. Стараюсь не коситься в их сторону, но все равно краснею, когда Старожилов улыбается, глядя на меня. «А кто эта зеленоглазая красотка?» спрашивает довольно громко Антон у Мишки, продолжая смотреть на меня. «Аня Мартынова, моя одноклассница», спокойно отвечает Михаил, тоже не сводя с меня глаз. «Мартышка, значит», смеется Старожилов, а я начинаю краснеть еще больше, ускоряя шаг. Наши дни. «Ань, ты чего зависла?» Поворачиваю голову в сторону и наблюдаю, как Андрей пристально смотрит на меня. Убирает руку с плеча, которое только что теребил, а я в ответ тяжело вздыхаю. «Это все он?» Мой напарник злится и даже не скрывает своей неприязни. «Нет, не он», — киваю головой из стороны в сторону. «Просто устала». «Вижу я, как ты устала!» Бьет кулаком в стол, а я вздрагиваю, глядя испуганно на парня. Вот уж чего не ожидала, так это подобной реакции. Андрюха разворачивается и снова направляется к автомобилю, не произнося ни слова. А мне сейчас реально хочется побыть в тишине, наедине со своими мыслями. Вот скажите на милость, зачем он снова появился? Столько лет не виделись, и на тебе, нарисовался не сотрешь. Самое обидное, что я до сих пор к нему неравнодушна. Точнее, ненавижу его. Или нет? Черт, сама запуталась в своих чувствах. Единственное знаю наверняка. Больше я на его улыбки и обещания не поведусь. Ближе к вечеру, когда я уже полностью выбрасываю Старожилова из головы, продолжая изучать цифры на мониторе, выискивая неполадки, в бокс снова заходит Михалыч. «Анюта, дело к тебе». Подходит ко мне близко, практически прошептав на ухо свое обращение. «Михалыч, сразу предупреждаю, випов твоих обслуживать больше не буду. Даже не проси. Стараюсь, чтобы голос мой был максимально серьезным, и мужчина проникся моим отказом. «Да я не об этом». Берет меня под руку, косится на Андрюху, который внимательно за нами наблюдает, и тянет на улицу. «Тут другое». Вздыхает. «Не тяни, что случилось?» Его выражение лица, а также тон мне уже не нравится. И я прямо чувствую какой-то подвох. Даже не сомневаюсь, что на мою многострадальную голову свалятся очередные проблемы. «Подмени меня до конца рабочего дня». Смотрит пристально мне в глаза, и когда я открываю рот, чтобы возмутиться, перебивает. «Давление подскочило. Что-то неважно себя чувствую. Ты же знаешь, больше доверить финансовые вопросы никому не могу. Бухгалтер уже ушла домой, так что ты кассу прими, пересчитай, ведомости заполни и в сейф все убери. Договорились?» «Раз надо, значит, подменю. Куда тебя деть? Но только сегодня». Тычу пальцем в грудь мужчине. «Чтоб завтра был как огурчик, на своем месте». «Держи ключи». Всовывает мне в руку связку, целует в щеку и очень быстро смывается. «Ну, Михалыч, ох и жучара предусмотрительный». Захожу в бокс, переодеваюсь, на ходу бросая Андрюхе, что я в офисе. Парень кривится, но ничего не комментирует. Только обещает, что закроет бокс и выключит все приборы. Мне не в первый раз приходится вечером подменять Михалыча на пару часов. Как он и сказал, ничего сложного. У администратора, длинноногой Мариночки, принять деньги, которые ей платили клиенты в течение дня, заполнить ведомость, чтобы правильно указать суммы, так как многие работники получают процент от сделанных автомобилей, и убрать все финансы в сейф. Как говорят наши сотрудники мужского пола, я самая образованная из всех, поэтому подменять Михалыча приходится мне. Все остальные резко разбегаются кто куда, так как с финансами не дружат. За час справляемся с Мариной, заполняя правильно все бумаги и пересчитывая деньги, после чего я закрываю офис, прощаясь с мужчинами, которые остаются в ночную смену, и направляюсь домой. Легкий ужин, горячий душ, любимый сериал и здоровый сон. Ничего нового и необычного. А следующий день начинается для меня с сюрприза. Так как моего шефа нет на рабочем месте, а клиенты начинают прибывать и требовать начальства. С пятого раза дозваниваюсь до Михалыча, и он жалобным голосом сообщает, что лежит в кровати и встать не может, но постарается появиться после обеда. Финансы – это еще полбеды. Но вот общение с вредными клиентами – это выше моих сил. Терпеть не могу кого-то уговаривать, отговаривать или просто консультировать, считая это пустой тратой времени и нервов. Куда лучше и продуктивнее заняться ремонтом. Но подставлять Михалыча нельзя, поэтому приходится исполнять роль начальства, которое требует без конца и края. Начиная с 4 часов дня, мой шеф перестает отвечать на телефонные звонки. Видимо, совсем плохо стало, раз уж даже трубку поднять не может. Мне приходится рыться в его записях, пытаясь отыскать, кому и сколько надо заплатить за ремонт, так как клиенты приезжают за своими машинами. В районе 5 часов раздается звонок на мобильный именно тогда, когда очередной VIP, как он выразился, уже, слава богу, расплатился за сделанную работу, вынеся весь мозг мне и Марине. Я возвращаюсь в кабинет, чтобы перевести дух. «Привет». Принимаю вызов, забыв посмотреть, кто хочет меня услышать в этот суматошный день. Надеюсь, что это все-таки звонит мой работодатель. «Чего голос такой уставший?» Только один человек может задать подобный вопрос, и это далеко не Михалыч. «Не он, так не он. Мне-то что? Главное, что не очередной нудный клиент. Остальных я как-нибудь переживу». Голос моей лучшей подруги Дарины звучит, как обычно, в командном тоне. К ее манере общения я привыкла давно. Она никогда не здоровается и не прощается, постоянно начиная разговор с какого-нибудь банального вопроса. «У человека обычно уставший голос, потому что он устал. Запара у меня на работе». «Помощь нужна?» «Сама справлюсь. Михалыча сегодня нет. Вчера вечером с давлением мучился, попросил подменить, а сегодня на работу не вышел с утра. Видимо, совсем плохо стало, раз даже трубку брать перестал». Тяжело вздыхаю, садясь в кресло и закрывая глаза. Если честно, за 7 лет моей работы в этом сервисе такое, отсутствие Михалыча, случается 3-й раз, включая приезд старого друга 3 месяца назад и прошлогодний 3-дневный запой после смерти его родной тети, которая, кстати, оставила моему любимому шефу домик в деревне. «Сильно достают?» «Умеренно, но еще держусь. Чем общаться с клиентами, лучше бы в моторе ковырялась, честное слово». И на телефон он не отвечает, очень странно. Приходится вертеться, как белка в колесе. «Ужас. Значит, сегодня жду тебя в 7 в нашем кафе. Надо стресс снять». И Дарина отключается. «Как обычно», — говорю мобильному телефону, на экране которого уже красуется заставка в виде светящегося скорпиона. Наше с подругами любимое кафе «Балтика» находится в 2 автобусных остановках от моего автосервиса. Название не подразумевает дешевую пивнушку, хотя данный напиток здесь выше всяких похвал. Хозяин заведения – бывший капитан дальнего плавания. Видимо, его прошлое было довольно бурным, раз он не смог избавиться от ностальгии. Вхожу в кафе в начале 8-го, ища глазами по залу свою лучшую подругу. Один из ее недостатков – это постоянное опоздание, даже на ежедневные планерки к руководству. Все уже привыкли, поэтому не обращают на это внимания. Отыскав свободный столик, делаю заказ, не забывая вкусы Дарины, зная, что после работы она всегда голодная, хотя еда в вечернее время никак не отображается на ее шикарной фигуре. Спустя 15 минут моего одиночества и выпитого бокала мартини гул в зале затихает, оставляя звучать только негромкую музыку. Улыбаюсь и медленно поднимаю голову от тарелки, уже заранее зная, что привело зал в такое изумление. Так как сижу спиной ко входу, поворачиваю голову назад. Гордо вскинув голову, в мою сторону направляется черноволосая красавица на неизменных каблуках, при ее росте почти 180 сантиметров. Дарина всегда производит фурор своим появлением, причем не вызывающей одеждой, а именно красотой и умением себя подать. 10 из 10 мужчин скажут, что моя подруга красотка, только увидев ее. И только один, в лучшем случае, скажет, что она женщина его мечты после получасового общения с ней. Остальные обычно не выдерживают и разбегаются, как тараканы. «Давно ждешь?» — целует меня в щеку, в то время как мужская половина зала пожирает ее глазами. «Глупый вопрос, учитывая, что уже почти 8, а ты сама назначила встречу на 7». «Согласна», — отвечает уставшим голосом, садясь напротив меня. «Есть хочу, как собака после случки». Залпом выпивает бокал мартини, подзывая официанта и заказывая еще один, после чего приступает к еде. «Васильев собрал экстренное совещание, пришлось задержаться. Надо было еще домой зайти и переодеться, чтобы не пугать всех своим внешним видом». «Чего вылупился?» Обращается Дарина к молодому человеку, сидящему за соседним столом, и уже несколько минут не сводящего с нее глаз. Он резко отворачивается, чем вызывает у моей подруги смешок, а у меня улыбку. «Господи, что за мужики пугливые пошли?» «Ты бы командовать завязывала, может, и с личной жизнью наладилось бы». «Да...» тянет девушка. «Перевелись, рыцари на белом свете. Раньше в дуэлях из-за женщин участвовали, только бы посмотрела в его сторону. А сейчас так и норовят в постель затянуть после 2 бокалов шампанского и парочки комплиментов сомнительного характера». «Что это на тебя нашло?» Откидываюсь на спинку стула, наблюдая, как Дарина поглощает салат. «День сегодня какой-то суматошный». Делает глоток мартини, скривив губы, показывая всем своим внешним видом, как она недовольна. «Опять кого-то засадила за решетку?» «Да», — тихо говорит подруга, что на нее совсем не похоже. «И ладно бы какого-нибудь мажора, так нет. Пацану 20 лет. Ну, ограбил с дружками ларек по неопытности, с кем не бывает. Зачем же сразу 3 года колонии?» «А остальные?» «Откупились», — тяжело вздыхает Дарина. «Всем 3 условка. А этот, оказывается, рецидивист. хотя в худшем случае на шухере постоял. Мать у него пьющая, отца нет. Вот и навешали всех собак. Тут следует пояснить, что моя подруга работает не где-нибудь, а в городской прокуратуре, выступая обвинителем в суде. Многие адвокаты ее побаиваются, а судьи иногда приходят в тихий ужас от ее напора. Она обладает не только внешностью роковой красотки, но и умением давить на людей так, что они безоговорочно капитулируют перед ней и ее требованиями. «А с каких пор ты у нас стала борцом за справедливость?» Медленно пью мартини, наблюдая за подружкой. «С тех самых», — серьезно отвечает Дарина, «как мне перевалило за 25, и во мне проснулся материнский инстинкт. Теперь жалко становится всех униженных и оскорбленных незаслуженно». «Тебе надо просто отдохнуть». «Думаешь?» — она делает глоток мартини и томно вздыхает. «Может быть». «Кстати, Миланская звонила. Как они добрались?» «Вчера еще. Сказала, что у тебя вайбер выключен, поэтому набрать тебя не смогла. Просила передать привет. Добрались нормально, Багамы ее впечатлили, так что она, походу, начала заикаться». Усмехаюсь, представляя себе эту картину. Вторая моя лучшая подруга, Катя Миланская, как все догадались, улетела со своим парнем отдыхать на Багамские острова. Это ее мечта, и Артем, как истинный джентльмен, ее воплотил в реальность. А Дарина говорит, рыцари в наше время перевелись. Катюшка известная в городе журналистка. И не только в нашем областном центре, но даже в Москве ее заметили и пригласили на работу. Но она предпочла вернуться и продолжить свою трудовую деятельность в нашем местном модном женском журнале, где до недавнего времени писала статьи о похождениях Артема Вишневского, очень богатого парня, который когда-то ей нахамил, за что она его люто возненавидела. Но, как известно, от ненависти до любви всего один шаг. Поэтому они сейчас вместе. Наслаждаются компанией друг друга. И я очень за них рада. «Вчера вырубилась рано», — отвечает Дарина. «И даже телефон выключила. Завтра ей позвоню, если она услышит мой звонок, конечно же». Усмехается моя подруга, намекая, что Катя наслаждается компанией Артема, и ей явно не до разговоров по телефону. Но проходит пару секунд, как выражение лица моей подруги резко становится серьезным. Ее глаза округляются, глядя на входную дверь. Я тоже поворачиваю голову назад и произношу только одно слово. «Черт!» После чего разворачиваюсь лицом к подруге и допиваю залпом оставшийся в бокале мартини. В кафе заходит предмет моей ненависти и тайного воздыхания одновременно. Точнее, это я раньше была в него влюблена, а потом люто возненавидела. Сейчас смотрю на произошедшее спокойно, но все равно в душе происходит какой-то сумбур из чувств. Антон смотрит по сторонам, не реагируя на взгляды окружающих, после чего направляется прямо в нашу сторону своей уверенной походкой, предварительно отыскав меня глазами. «Это что за новости?» задает подруга вопрос, глядя на мое изумление на лице. Я не успеваю ответить, как Антон уже подходит к нашему столу. «Привет вампирам!» — улыбается парень, обращаясь к Дарине и расплываясь в улыбке в 32 белоснежных зуба. Стильный черный костюм, темная водолазка, одна рука в кармане, во второй брелок с ключом от спорткара. И как тут не влюбиться во второй раз? Эх, ничему меня жизнь не учит. «Привет упырям!» Девушка смотрит на него с отвращением, фыркает, гневно сверкая глазами. «Неужели они тоже питаются обычной едой, а не только человеческой кровью?» Теперь уже адресовывает данный вопрос мне, кивая головой в сторону моей подруги. Усмехаюсь, оценив шутку. «Слушай, умник!» Дарина начинает закипать. «Шел бы ты отсюда, пока кости целы!» «От одного твоего вида у меня аппетит портится!» «Неужели госпожа прокурорша вас что-то может смутить?» «На будущее запомню», — кивает головой, продолжая скалиться. «Что бы я себе ни напридумывала, а улыбка у Антона шикарная. Что есть, то есть, как говорится. Не было бы нашего печального прошлого, а также была бы я помоложе, несомненно, влюбилась бы. Второй раз. И, скорее всего, безответно, потому что таким, как Антон Старожилов, доверять свое девичье сердце нельзя. «Не зли меня», — цедит Дарина сквозь зубы. «А то и дорогой адвокат тебе не поможет. Не выдержу и дам тебе в глаз. Второй раз», — смотрит на него пристально. «Моя любимая подруга в этой жизни ненавидит три вещи. Первым номером идет ее непосредственный начальник, Васильев Сергей Васильевич, который, как все догадались, является прокурором города. Он уже несколько раз пытался залезть моей подруге под юбку. Сейчас оставил свои поползновения в адрес девушки и пляшет под ее дудку «Будь здоров», иногда боясь гнева Дарины до ужаса. Вторым и третьим пунктом идут мальчики-мажоры. Мужчины после 35 в эту категорию не попадают, так как, по мнению девушки, богатых пап у них не было, и всего в этой жизни они добились сами. И красный цвет. Любое платье или блузка, даже с небольшими элементами красного, вызывает в ней жуткое отвращение и кучу негативных эмоций. Мы с Катей этого не понимаем, но не спорим, так как тоже попадем под раздачу. И вот Антон, что называется, попал к моей подруге в опалу сразу по двум пунктам, не зная о ее своеобразных вкусах. Думаю, что даже если бы он догадывался о них, то все равно сделал бы ей назло, покупая машину красного цвета. «Ну, это вряд ли», — продолжает улыбаться наглец. «Но дразнить больше не буду, так как ты меня сегодня не интересуешь». Он облокачивается о стул и наклоняется к моему лицу, шепнув на ухо. «Пойдем выйдем, поговорить надо». «О чем?» — интересуюсь с удивлением на лице. Довольно громко, но Дарина, как оказывается, тоже слышит его шепот. «Никуда она с тобой не пойдет, наглая морда!» Не дав ответить парню, влезает моя подруга. «Не о чем ей разговаривать с тобой. Знаю я тебя. Еще втянешь девчонку в свои грязные делишки». «Тебя забыли спросить». Уже без улыбки бурчит Антон, продолжая стоять в согнутом положении. «Мне надо 5 минут». Вижу, как желваки ходят на его лице, и он, скорее всего, злится. Но упорно терпит и злобный взгляд Дарины, и ее нелестные комментарии в свой адрес. Что-то здесь не то. «Хорошо», — медленно поднимаюсь со своего места. «Раз сильно надо, то пойдем». «Если через 5 минут она не будет снова сидеть напротив меня», — подруга метает молнией в парня. «Сегодняшнюю ночь ты проведешь в каталажке. Это я тебе гарантирую». Никак не реагируя на последнюю фразу, Антон берет меня под руку и выводит на улицу. На пороге он закуривает, глядя куда-то вдаль, почему-то не решаясь начать разговор. «Ты помолчать меня сюда вывел?» Интересуюсь я, глядя, как он продолжает нервничать. «Так бы сразу и сказал. Это и в кафе можно сделать. Зачем же на улицу выходить? Кстати, а как ты нас нашел?» «В сервис заезжал», — отвечает спокойно, глядя мне в глаза. «Ребята сказали, что это ваше любимое кафе». «И что тебе понадобилось в нашем сервисе так поздно?» Продолжаю допрос. «Правду говорят, с кем поведешься?» «Ты давно видела Михалыча?» Парень игнорирует мой вопрос, выпуская очередную струйку дыма. «В смысле?» Снова удивляюсь, так как не понимаю, к чему он ведет и что ему нужно. «Хорошо, спрошу иначе», — вздыхает тяжело. «Когда ты видела своего шефа последний раз?» Снова не совсем понимаю, точнее, совсем не понимаю, куда он клонит и зачем ему это надо, но отвечаю честно. «Вчера вечером. У него давление зашкаливало, попросил подменить. Я не возражала. Приняла кассу, закрыла офис и пошла домой». «А сегодня?» — продолжает задавать свои вопросы Антон. «Что сегодня?» «Ты его видела?» Снова вздыхает, выпуская струю дыма. «Слушай, начинаю злиться, потому что мне надоели одни и те же вопросы. Да и какое ему дело до Михалыча? Я тебе по-русски сказала, что видела его вчера вечером. Сегодня с утра он позвонил, сказал, что плохо себя чувствует и не вышел на работу. Обещал к обеду быть, но не приехал. Пришлось целый день крутиться, как белка в колесе. Теперь еще и ты... как попугай заладил, когда да зачем? Ты мне прямо скажи, что тебе надо?» «Ну, он хотя бы звонил в течение дня», — не унимается парень. Какой-то бес в него вселился, что ли? Не пойму, чего он так прицепился к этому Михалычу? Плохо человеку, я же все подробно объяснила. «Нет, не звонил», — отвечаю резко. «Я звонила пару раз до обеда. После 4 возник один вопрос, который без Михалыча решить было трудно. Но он трубку не брал. Видимо, совсем прихватило». «Странно». Антон выбрасывает окурок на клумбу. «Наверное, мусорных баков и урн для таких, как он, не существует». «Раз 5 набирал его вечером. Тоже тишина». «Господи, ну что ты пристал?» Чуть ли не выкрикиваю. «Может, человеку плохо?» Единственное объяснение молчания Михалыча, которое в данный момент приходило мне на ум. Но слова парня каким-то образом производят на меня впечатление и цепляют мое сознание в предчувствии грядущих неприятностей. Мне он тоже не ответил. Ну и что? Трагедию из этого делать? Завтра объявится, не переживай. И я разворачиваюсь спиной к Антону, делая шаг вперед, чтобы зайти в кафе. «Слушай, вы ведь с Михалычем друзья». Он хватает меня за руку, заставляя остановиться и повернуться к нему лицом. «Можно сказать и так». Отвечаю, снова не понимая, куда он клонит. «То есть его здоровье тебе не безразлично?» «И?» От его прикосновения немного не по себе, но я стараюсь держать себя в руках. «Давай прокатимся к нему домой. Просто убедиться, что с ним все в порядке». Я внимательно смотрю на Антона, пытаясь понять, серьезно он говорит или нет. И вообще, какое ему дело до моего шефа? А тем более до его здоровья. «Никуда она с тобой не поедет!» Слышу знакомый командный голос, не заметив, как подруга тихонько подошла сзади.